Обратная дорога оказалась прямой и короткой. И я понял, что Игорь не без умысла водил меня по лесу. Да он и сам не скрывал этого. «Ну, теперь ты получил сосновое образование», — сказал он с ухмылкой, когда мы вышли в окрестности поселка. Я поражался, глядя на него. Человек целый день выходил на ногах, потом эта бессонная ночь с кружением по ручьям и вырубкам, а ему хоть бы что. Он был свеж и бодр, как утренний лес. Может, только морщины резче обозначились на его сухом узком лице, да нажилистой до черна загорелой шеи. Восход солнца мы встретили, сидя под суковатой развесистой сосной, могучим чудищем, вымахавшим на приволье. Старые шишки, ворохом лежавшие на рассохах закаменевших корней, окрасились алым цветом. «А я, Алексей, можно сказать, тоже от сосны начал жить», — заговорил Игорь. «Лес меня человеком сделал. Ну, про то, как я в тюрягу попал, рассказывать нечего, по молодости, по глупости. Вот ты ученый, Алексей, книжки пишешь. А можешь объяснить, что тогда произошло со мной, какой заворот в моих мозгах образовался? Почему мне дома не сиделось? Все мои ровесники при деле, ты учишься, те работают, а меня так и тянет куда-то, как журавля в небо. Почему так? Ведь и героем себя считал, во как! Ну, а война началась, тут меня прошибло. Кровавыми слезами умылся. Братья на фронте, отец от рака умирает, а я за колючей проволокой. Работаю, конечно, всему гопью в лагере войну объявил, а все равно в лагере. Да разве мне, сыну Антона Чернасова, так воевать надо?» Игорь хрустнул сцепленными в замок пальцами. «Сейчас из заключения выходит, у ворот его встречают. Все для него, на работу устраивают, будь только человеком, упрашивают. А я после войны вышел, — хлебнул горюшка. Я с чистым сердцем, я жить хочу, работать хочу. Я ведь еще не жил, 17 лет за решетку попал. А от меня как от прокаженного шарахаются. Я вкалываю, вкалываю, по 30 кубиков земли лопатой вынимаю. Это когда еще дорогу строили. Рубаха на мне от пота не просыхает, сам седой от соли. А чуть что случилось в поселке, воровство какое, пропажа, Игорь бандит. На него косо смотрят. Как это переносить, Алексей? И вот только в лесу себя человеком чувствуешь. Никто тебя не спрашивает, кто ты. Пташка сядет рядом, сосна трудяга. Стоит день и ночь, смолу качает. Ей некогда пустяками заниматься. На ней вся планета держится. Это было неуместно, нехорошо, но я не мог сдержать улыбку. Так неожиданно и широко было обобщение Игоря. «Ей-богу, Алексей, ну а как же? Поживи-ка здесь до зимы, сам на практике все поймешь. Ветры студеные задуют из Арктики, аж от самого полюса. Кто им заслоном служит? Сосна. Да ежели бы не сосна, так эти ветрищи до Черного моря добрались. Сквозняк на всю Россию устроили. А летом, когда засуха, все кругом выгорело, березы и те от жары сомлели. А это, черти что, пыхтит, обливается смоляным потом, а дело свое делает. Вот ведь какая несправедливость. Про березу в песнях поем, черемуху на каждом шагу вспоминаем. А что они против сосны? Иждивенцы только и живут потому, что сосна на свете есть». «Ну, ты уж слишком», — возразил я, обидевшись за другие деревья. «Да я их всех люблю, Алексей. Я после лагерей какой-то жалостливый стал. Ну, а все-таки им против сосны не то. Характер не тот», — решительно сказал Игорь. «Вот, к примеру, ель. Нужное дерево, ничего не скажешь. А хитрить-то зачем? Ух, хитрое дерево! Я эту ель насквозь вижу, вся ушла в суземы. Ну-ка, доберись до нее. Надо железную дорогу тянуть, болото мостами выстилать. Сама на корню сгнию, а человеку не дамся. Вот какое дерево. А в сырость я прямо глядеть на нее не могу. И так-то жить тошно, а тут еще она слезу точит. Вот осина еще на нервы действует. И все-то она дрожит, все-то дрожит —